Глава 9. Лучшие вещи рождены болью. Запахнув черное пальто, Хантер вышел из арендованной машины, тихо закрывая дверь. Он медленно вдохнул колючий морозный воздух и осмотрелся. Кажется, он начинал понимать, почему она выбрала это место. То, что ей действительно было нужно. Тишина и спокойствие. Норвежские фьорды выглядели потрясающе, а здесь, на Лофотенских островах, чувствовалось какое-то особое умиротворение. На острове Рейне было не так уж много домов, и практически все они расположились на полукруглом берегу. Его же интересовал один конкретно небольшой двухэтажный красный дом, стоящий на некотором отдалении от остальных. Сминая тяжелыми ботинками снег на подъездной дорожке, Хантер думал о том, что слишком давно он не видел настоящую зиму. С того момента, как больше 7 лет назад уехал из Вашингтона, руки, слегка подрагивающими нетерпение, приятно холодило, а в глазах играли солнечные блики, отражавшись от белоснежного покрова, сквозь который в редких местах просвечивали черные скалы. Хантер остановился на пороге и нерешительно поднял кулак, тут же разжимая его и опуская горячую ладонь на промерзшее дерево двери. Сердце стучало с бешеной скоростью, заглушая шум, доносившийся из украшенного к Хэллоуину дома. А ждала ли она его? Захочет ли снова видеть спустя 2 года? Сможет ли принять его таким, каким он стал? Или, может, он зря приехал? Ведь у нее должна быть своя устоявшаяся жизнь, в которой ему сейчас уже нет места. А если подумать, то никогда и не было. Хантер уже хотела было развернуться, чтобы сесть в машину и уехать, но в последний момент сжал зубы и постучал. Не для того он искал ее так долго, летел к ней через полмира, чтобы даже не попробовать, не воспользоваться крошечным шансом, который мог бы у них быть. Нет, она стоила того, чтобы бороться за нее, чтобы сделать то, что он уже сделал. Дверь распахнулась практически сразу, и на него повеяло домашним теплом. Мужчина лет 55 в светлых брюках и красно-белом теплом свитере поверх рубашки замер на вдохе, внимательно всматриваясь в его лицо. Потом как-то облегченно выдохнул и едва заметно улыбнулся. «Чем я могу вам помочь?» – спросил он на английском, но с явным акцентом, и Хантер задумчиво наклонил голову на бок. «Я ищу ее». Он протянул мужчине фотографию Северины, не решаясь назвать ее имя, если вдруг здесь она использует другое. «Значит, я не ошибся. Вы Хантер?» Мужчина вернул ему фотографию, даже не взглянув, уже с большим интересом рассматривая незваного гостя. «Да, но откуда вы?» Хантер был так ошарашен, что даже забыл о том, что ему бы тоже не следовало называть свое настоящее имя неизвестному ему человеку. «Она говорила о тебе. Ты можешь найти ее на причале. Ветер поднимается. Она пошла перевязать лодку». Мужчина махнул в сторону небольшого склона, в конце которого виднелись деревянные перила, резко уходящие вниз. «Спасибо». Хантер в недоумении сделал шаг назад, а потом, развернувшись, спешно начал спускаться по плоским скалам, покрытым снегом, пытаясь понять, кто этот мужчина и откуда тот его знает. Но сердце в груди сделало радостный кувырок. Она говорила о нем. Дойдя до деревянной лестницы, он наконец-то увидел ту, которой стремился всем своим естеством на протяжении последних 2 лет. Ту, по которой нестерпимо скучал. Ту, которая призраком стояла где-то на горизонте все это время. Ту, которую он хотел обнять и больше никогда не выпускать из своих рук. Девушка стояла на коротком причале к нему спиной на коленях, ловко обвязывая носовой канат небольшой лодки вокруг кнехта, но даже не повернулась, когда Хантер остановился в нескольких шагах от нее. «Ты все пытаешься заморозиться, колючка?» Деланно равнодушно спросил он, пряча за напускной наглостью свое волнение. «Вместо того, чтобы задавать глупые вопросы, лучше бы помог. Подтяни тот конец». Северина махнула рукой на кормовой швартовый канат, так и не обернувшись, и перешла на коленях к середине лодки, чтобы поправить кранце, висящий по борту и не дающий ему тереться причал. «Теряешь хватку, бывший специальный агент разведслужбы Ее Величества. Если бы на моем месте был кто-то другой, он бы мог напасть со спины. Я помню, как звучат твои шаги, и видела тебя у машины и дома». Такая же, как и при первой встрече. Дерзкая, наглая, своевольная. Качая головой, Хантер выполнил ее просьбу, жестко натягивая канат, и вернулся к девушке, протягивая руку, чтобы помочь ей подняться. Но проигнорировав этот жест, Северина сама встала на ноги и теперь смотрела на него из-под полуопущенных ресниц. «Ты как будто нереальная, совсем не такая, как я тебя помню», — прошептал Хантер, жадностью рассматривая ее. Она была невероятно красива. Когда-то короткие волосы отросли, и теперь ее лицо обрамляли блондинистые локоны, доходящие до середины плеча, делая ее черты более мягкими, а серо-голубые глаза, смотрящие на него с тоской, еще более выразительными. Под глазами не было синяков, а щеки раскраснелись на морозе. Она куталась в какой-то безразмерный флисовый свитер с орнаментом и кусала полные, слегка обветренные губы, рассматривая его, казалось, с не меньшим интересом. «Ты тоже. Совсем другой». Северина потянулась была к нему рукой, но остановила себя, пряча пальцы в длинные рукава. Она испугалась. Мужчина, которого она видела перед собой, не был тем, с кем она когда-то счастливо смеялась на холмистых улицах Сан-Франциско. В его глазах, так серьезно смотрящих сейчас на нее, не было того тепла, к которому она привыкла. Не было того света, который излечивал ее душу. «Зачем ты приехал, Антар?» «Твое дело до сих пор не закрыли. Мне поставили условия. Либо я нахожу тебя и отправляю в тюрьму в Штатах, либо моя работа в ФБР окончена. И я...» «Я так и подумала», — перебила она его. «Что ж, когда-нибудь это должно было случиться. А зная, как ты отдаешься работе, я даже удивлена, что у меня было целых 2 года тихой жизни». С горькой улыбкой Северина закрыла глаза и протянула ему сжатые в кулаки сведенные вместе руки, чтобы он мог надеть на них наручники. Но, вздрогнув всем телом, почувствовала не холодный металл, а прикосновение его теплой кожи, когда Хантер сжал пальцами ее запястья и, разведя их в стороны, заставил ее обнять себя за пояс, кутая трясущуюся девушку в свое распахнутое пальто. Она снова боялась прикосновений, его прикосновений. Где-то в груди все скрутилось от тоски. Но она была рядом, и не было ничего лучше, чем снова обнимать ее. «Колючка, это же я. Ты же знаешь, я не обижу тебя», — прошептал он ей волосы, прижимаясь губами к ее макушке. «И я уволился». Судорожный женский вздох потонул где-то в свитере на его груди, и Хантер только сильнее прижал ее к себе, чувствуя, как тонкие пальчики впиваются в его напряженную спину. «Прости, прости, что меня не было так долго. Прости, что оставил тебя одну». Но стоило только ему произнести это, как Хантер ощутил, что Северина напряглась всем телом, снова заставая каменной статуей. Нет, он не хотел допускать эту мысль, не хотел верить, но слова сорвались с губ раньше, чем он успел подумать о них. «Северина, ты не одна?» «Нет, не одна». Тихий шепот коснулся его сердца и разорвал его на миллион маленьких осколков. Хантер сцепил зубы и крепко зажмурился, чтобы не зарычать от боли, а его руки, сначала стиснувшиеся железным обручем вокруг ее плеч, разжались и безвольно упали вниз. Пальцы правой руки нервно подергивались. Она была не одна, не свободна. Он больше не имел права обнимать ее, не имел права прикасаться к ней. И даже его единственному желанию ощутить вкус ее губ на своих губах тоже не суждено уже было сбыться. Он отступил на шаг назад, пряча руки в карманы, и устремил взгляд на тревожную водную гладь, а его лицо вновь покрылось непроницаемой маской. «Ты счастлива?» «Да». Оставшись без тепла его тела, Северина задрожала на холодном ветру. «У меня есть семья. И человек, который любит меня несмотря ни на что. И которого я люблю больше жизни. Я никогда не думала, что буду способна на такие чувства». «Я рад за тебя». И Хантер пытался, действительно пытался почувствовать эту радость, поверить собственным словам. Ведь это ли не то, что он всегда для нее хотел? То, о чем просил. Но он не мог. Собственная боль утаскивала его на самое дно. «В таком случае мне лучше уйти». «Что? Но ты ведь только...» «Я привез тебе подарок на день рождения. Он в машине. Пойдем, проводишь меня. И я сразу уеду». Хантер резко развернулся на месте и широким шагом направился вверх по ступенькам и дальше по склону к своей машине. «Хантер, подожди! Какой подарок? О чем ты? Да стой же ты!» Но он только ускорил шаг, пытаясь дать себе хотя бы несколько секунд, чтобы выдохнуть, хоть как-то собрать себя в кучу, чтобы хватило сил уехать. Не нужно было. Не нужно было сюда приезжать. Он должен был оставить все как есть. Просто отпустить. И пытаться жить дальше. Просто забыть. Как будто ничего и не было. Но она была. Была в его жизни. Была самым светлым и счастливым ее кусочком. Распахнув заднюю дверцу машины, Хантер расстегнул молнию на теплой переноске и выпустил маленького щенка, который тут же прижал уши, чувствуя странные эмоции, исходящие от мужчины, и теперь боязливо топтался по сиденью. «Иди сюда, красавчик!» Подхватив крохотного голубого питбуля на руки, Хантер развернулся, встречаясь взглядом с удивленными глазами Северины. И я увидел его и решил, что... Просто, что он должен быть твоим. Нашим. Он должен был быть нашим. Северина несколько раз моргнула, стряхивая с ресниц навернувшиеся слезы, которые тут же медленно скатились по ее щекам, и протянула руки, забирая своего нового друга. Она смотрела на щенка и видела вождя. Таким, каким она его взяла из питомника. И таким, каким он стал. «Прости, я не хотел сделать тебе больно». Сдержанно бросил Хантер, теребя в пальцах ключи от машины, увидев, как она прижимает к себе собаку. Как, прикрыв глаза, зарывается носом в его короткую мягкую шерстку, он еле сдержался, чтобы не сделать разделяющий их шаг и снова не обнять ее. Но он больше не имел на это права. «Ты не сделал», – прошептала Северина, поднимая на него сверкающие глаза. «Это лучший подарок, который мне когда-либо дарили. И Нейту он тоже понравится. Спасибо». «Нейту он тоже понравится. Конечно, у него есть имя. Теперь этот мужчина, ее мужчина, стал еще реальнее». А Хантеру казалось, что ему в грудь выпустили автоматную очередь. Он едва удержался на ногах, облокачиваясь спиной на машину. «Хантер, пойдем в дом. Я должна вас познакомить». Северина протянула ему руку, а от нежности в ее глазах и улыбки он готов был заорать так громко, что в горах сошла бы лавина. «Пожалуйста. А потом ты... Потом ты, если захочешь, сразу уедешь». «Нет, я... Я не могу. Мне надо на самолет. Да и у вас, наверняка, свои планы. Я не должен был заявляться вот так. С каких пор ты мне врешь?» Северина растерянно хлопала глазами, не понимая, зачем же он тогда в принципе приехал, если не хочет даже поговорить. Да к черту! Она не отпустит его, не объяснив всего. «Хантер, ты ведь не просто из-за щенка проделал весь этот путь. Это выше моих сил, колючка. Не заставляй меня. Он хотел бы уметь телепортироваться, чтобы сейчас же, сию же секунду, исчезнуть отсюда и не видеть ее умоляющих глаз, ради которых он был готов на все. Пожалуйста, пару минут. Он очень хотел с тобой познакомиться». И не дожидаясь его согласия, Северина просто схватила его за руку и потащила в сторону дома, все время оглядываясь и улыбаясь ему. В то время как Хантер был растерян, сбит с толку и зол, скорее на себя, чем на нее, что поддался, что не смог сопротивляться, что не сел в машину и не уехал, прекрасно зная, что через пару минут ему будет еще больнее, невыносимо больно. Да и какого хрена? Какого хрена этому мужчине от него нужно? Зачем? Гораздо проще было бы никогда не встречаться и просто забыть о существовании того, кто любил твою женщину. Зачем ему знакомиться с тем, с кем она, хоть и недолго, но была счастлива? А была ли? Хантер сжимал кулаки, смотря на то, как ветер подкидывает и развивает длинные волосы Северины, пока она практически бежала к дому, и ощущал себя приговоренным, которого вели на казнь. Да лучше бы его еще раз отправили в Афганистан. Сейчас он бы воспринял это с благодарностью. Северина толкнула входную дверь плечом, врывая в свой собственный дом, и потащила его вверх по лестнице так быстро, что Хантер даже не успел рассмотреть небольшую гостиную, через которую они прошли. Да и плевать он хотел на эту гостиную. Сейчас он мог смотреть только на нее, стараясь запомнить то, какой она стала, чтобы потом день за днем уничтожать себя этими воспоминаниями. Когда же Северина остановилась перед одной из двух дверей на втором этаже и тихонько открыла ее, заглядывая внутрь, Хантер оперся плечом о стену рядом с ней, потому что больше и шагу не мог ступить. Его сердце, бешено колотящееся в груди все это время, пропустило несколько ударов, и он понял, что боится. Боится встречи с тем, кто украл ее у него. Боится за него, потому что внутри поднималась волна гнева и ревности, затмевающая голос разума. Пальцы правой руки заколола. Еще никогда в жизни он не хотел так убивать.